она тоже нашла широкое применение во многих странах мира. Длина такой трости 115-135 сантиметров. Однако подбор трости по размеру осуществляется индивидуально для каждого человека в строгом соответствии с его ростом. Поставленная вертикально, она должна доходить до грудной кости. Длинные трости делаются большей частью из дюралюминиевых трубок, покрываются пластиком, красителем или анодируются в Соединенные Штаты Америки, Англия, ФРГ, Франция. В Голландии и Советском Союзе они делаются из стеклопластика. Трость из стеклопластика легкая и в то же время очень прочная, упругая. Попав под ноги пешехода, она может согнуться, но моментально выпрямляется без остаточной деформации. Диаметр трости у ручки 10 мм, а внизу у наконечника 6 мм. Пластмассовая ручка имеет удлиненную коническую форму. Наконечник металлический. Нижняя часть его имеет сферическую закругленную форму, что обеспечивает легкое скольжение трости по дороге. Ручка черная, а сама трость белая. Чуть ниже ручки красный отражательный поясок. Конический стержень и приятная окраска придают трости элегантный вид. Зарубежные образцы длинной трости имеют разные формы ручек. У одного из американских образцов на конце трости есть крюк, но значительно меньшего радиуса, чем у обычной клюшки. Ниже крюка трость имеет ручку в виде утолщения цилиндрической, а иногда овальной формы. Такая трость в рабочем положении берется рукой ниже крюка, а чтобы не повредить суставы пальцев, крюк повертывается вверх. Крюк имеет двоякое назначение. Он позволяет повесить трость на вешалку, но главное его назначение заключается в том, чтобы смягчить толчок тростью в живот в случае, если трость упрется в какое-то препятствие и слепой не успеет отвести ее в сторону. Такое случается редко, но все же бывает. Американцы стали делать к металлическим длинным складным тростям резиновые ручки. Верхняя часть этой ручки полая и хорошо амортизирует. У трости из стекловолокна роль амортизатора выполняет сам стержень трости. Бывают трости с шарообразными ручками, но в большей степени для длинной трости оправдали себя удлиненные ручки из пластмассы или резины, сделанные немного на конус, ручки, являющиеся продолжением трости. В торце или в нижней части ручки крепится шнурок, реже ремешок в виде петли. Слепой берет ручку трости в обхват, рука должна быть вытянута наискось вперед и вниз, кисть руки находится на 30-40 сантиметров впереди тела, ладонь повернута к полу, большой палец вытянут вдоль трости. При исходном положении трость ставится впереди левой ноги. Наконечник касается пола или земли на расстоянии 5 сантиметров левее корпуса тела. Трость с вытянутой рукой и тело образуют между собой угол. Диагональ, образуемая тростью, обеспечивает максимально надежную защиту. Техника пользования длинной тростью подразделяется на технику диагонали и технику маятниковых движений. Тренировка начинается с овладения техникой диагонали и проводится сначала в помещении. Занимающийся отрабатывает правильное исходное положение, тренируя мускульные чувства. Затем отрабатывается техника пользования тростью при передвижении. Сделав шаг правой ногой, трость надо переставить в направлении движения левой ноги и так далее. Одновременно должна контролироваться правильность прямолинейного передвижения. Техника диагонали применяется при передвижении в местах с многолюдным движением и при подходе к остановкам городского транспорта. После основательной отработки техники диагонали переходят к освоению техники маятниковых движений.